Вот что, Тадга, начал король, будем считать, что ты мне все рассказала. Больше о твоем прошлом я не хочу ничего знать. Более того, предполагая, что ты не всегда действовала в соответствии с законом, дарую тебе прощение, но лишь в тех делах, которые были до сегодняшнего дня. Тебе понятно, Мирина? Да, твое величество, кивнула женщина. Я подумаю, как бы им расплатиться с тобой, если ты хочешь именно этой оплаты. Но у меня есть два условия, Тадга. Ты готова выслушать их и принять? Король сделал ударение на последнем слове. Он не хотел, чтобы Мирина считала, что у нее есть какой-то выбор. Да, твое величество, она поняла его правильно. Последнего из списка, Урузентерра, принесшего мне присягу, мы вычеркиваем. Ты с этим согласна? Ударение вновь было на последнем слове. Да, твое величество, вздохнула Тадга. Второе условие. Ты поступаешь ко мне на службу, для выполнения, скажем так, поручений щекотливого характера. После того, что ты, Мирина, мне тут наговорила, после этого списка, у меня нет другого выбора. Тебе ясно это, надеюсь? Да, твое величество. На лице женщины не отразилось никакого удивления. Возможно, что она была готова к такому развитию событий, доказав уже свою полезность королю. Ты больше не будешь предпринимать какие-либо действия без согласования со мной. Если тебе покажется, что тебя оскорбили, то первое, что ты сделаешь, это пойдешь ко мне и пожалуешься. Понятно? Да, твое величество, в четвертый раз ответила Тадга. Вот и договорились, сказал король, разрывая свиток на мелкие кусочки и обращая их в пепел. Я вызову тебя, когда ты понадобишься. Он вышел из избушки и направился к домику принцессы. Ему хотелось хотя бы лишний раз просто взглянуть на нее. Мысли о ней были легкие и приятны, но он помнил, что потом следовало готовиться к визиту короля Тамала. Король еще не знал, что в столице его поджидает отряд Эмис. Он думал о том, какие преимущества можно будет извлечь из военной победы. Кроме того, в его планах была церемония награждения отличившихся, которую следовало провести в ближайшее время. Среди претендентов на высшие награды и повышения были несомненные герои: сержант Верон, лейтенант Шалли и элегантный вор Рангел Мерт. Михаил снова шагал по деревенской дороге. Легкий ветерок дул ему в лицо. Солдаты, попадающиеся на пути, отдавали честь. Король не знал своего будущего. Теперь оно ему было известно даже меньше, чем раньше, когда он только оказался в этом мире. Слишком много неизвестных факторов оказывало влияние на его судьбу. Фигрид, Тамол, Кмант, войска Мельса, собственные дворяне, независимые ишибы. Король понимал, что он лишь фигура в какой-то грандиозной шахматной партии. Могучая фигура с большим числом ходов, но не более того. Хотя отказаться от своего статуса даже ради безопасности он бы уже не смог. В последнее время он слишком часто думал не только о себе, но и о других, о своих друзьях, о своих подданных, о принцессе. Анелию он бы точно не смог бросить на произвол судьбы. Инкит, пожалуй, тоже. Ему еще только предстояла поездка в Сципру с целью выяснить, что там происходит. Но, в любом случае, он был склонен простить Инкит, даже если ее действия не были адекватны ситуации. Правда, оставалось непонятным, как поступить с ней, учитывая отношения с принцессой. Но король предпочитал не думать об этом сейчас. Как-нибудь все образуется. Если бы у него было время думать о чем-то, не связанном с делами, то его мысли касались бы только Анелии. Она была совершенно и несовершенно одновременно. Вполне достойный повод для размышления о ней. Даниил Аксенов, реформатор, глава 1, штаб. Убей врага задолго до того, как ему станет известно, что он твой враг. Убивай, даже если сам ничего не знаешь о нем. Принцесса Анелия. Встречи бывают разными, неожиданными и запланированными, радостными и деловыми, короткими и длинными. Встреча с королем Тамалагнаштом была запланированной, деловой и очень длинной. Она проходила в избушке в небольшой деревеньке, избранной в качестве ставки командования войсками Ранига. Это была трехсторонняя встреча. Со стороны Ранига присутствовал король Нерман, со стороны Кманта, плененный Нерманом король Раст, и со стороны Тамала уже упомянутый Гношт, союзник Раста. Что-то символичное было в том, что судьба трех королевств решалась в покосившемся старом доме, на чьих бревнах рос мох. Внутреннее содержание этого жилища полностью соответствовало наружному. Внутри располагались плохо обработанные скамьи и стол, глиняная печь и земляной пол. Нерман, он же Михаил, на правах хозяина занимал место во главе стола. Раст и Гношт сидели по обе стороны от него. Переговоры шли вовсю. «Вот мои условия», — говорил Нерман. «Раник получает обратно Пурит и Аралин. Плюс еще 4 провинции, которые были отобраны у нас за последние 500 лет. Кроме этого, мне нужен город Иктерн с прилегающими территориями. Этот город обеспечивает выход Ранига к морю». Гношт, мужчина небольшого роста с широким лицом, энергично покачал головой. «Это совершенно невозможно», — ответил он. «Получается, что Кман теряет 3 провинции, а Тамол – 2, а территория Ранига увеличивается вдвое. Что же тут невозможного?» – возразил Михаил. «Эти провинции у вас есть?» «Есть. Вот и отдайте их мне». Гношт и Раст переглянулись. Странная логика короля Ранига уже не в первый раз смущала их. «Как можно вот так просто взять и отдать то, что принадлежит тебе?» Тем более, Нерман предъявлял слишком большие требования. Понятно, что он уже почти выиграл войну. Но все равно, кто так делает? 5 провинций, это не шутка. Твое величество, осторожно начал Раст, поглаживая свою кучерявую бороду и обращаясь к своему пленителю, столько земель берутся в качестве контрибуции лишь тогда, когда территории врага лежат в руинах, а наши города целы, у нас еще есть армия, мы можем сражаться, если уж на то пошло. Если уж на то пошло, то твое величество сражаться уже не может. «Ты в плену», — заметил Нерман, — «это раз. Сражаться может король Тамола большей частью своими силами. Это 2. Как долго уважаемый Гношт против меня продержится, если учесть, что 400 эльфов и шибов, готовых мне служить, уже около Парма, моей столицы. Это 3. Но если вам очень хочется обратить ваши города в руины и лишиться остатков армии, то я могу в этом помочь. Это 4. Вам выгоднее отдать мне немного земли, чем сражаться дальше. Это 5. Но 5 провинций, это не немного, — воскликнул Гношт, воздевая руки к потолку. Наши предки собирали их по клочкам в ходе войн. Вот в ходе войны и потеряли, — рассудительно сказал Михаил. Все справедливо. К тому же, заметьте, я пока что щажу вас и не ставлю никаких политических условий, только территориальные. А какие политические условия могут быть? С подозрением осведомился Раст. Немедленное запрещение рабства на территории ваших стран, — отрубил Михаил. Но это же немыслимо. На Раста и Шиба неплохого уровня напала одышка, наша экономика окажется в руинах, дворянство восстанет, купцы их поддержат. Именно поэтому я пока что не предлагаю вам подобное. Рабство отмените плавно, постепенно. Я вам расскажу, как, что. Так это все-таки дополнительное условие, — снова воскликнул Гношт. Нет-нет, поправил его король Ранига, — просто дружеский совет. Вот смотрите, у вас есть рабство, а у меня его нет. Что получится? Вот скажи, Раст, что, рабы побегут в Раник? — тут же ответил тот. Правильно, а я их не буду выдавать. Почему не будешь? — не понял Гношт. Потому что у него рабства нет, — пояснил своему союзнику Раст. Для него они ни в чем не виновны. Именно, — улыбнулся Михаил. 2 других короля смотрели на его улыбку так, словно это была скала акулы, которую они ненароком повстречали во время купания в мутной океанской воде. «Я готов пойти даже дальше и не ограничиваться только дружескими советами», — продолжал Нерман. «У вас будут кое-какие проблемы с экономикой, с дворянством, возможно, с тем же Фигридом, вашим соседом. Так вот, могу помочь во всем этом». «Что твое величество имеет в виду?» — прищурил глаза Раст. «Союз, конечно, союз наших 3 королевств против угроз изнутри и снаружи». «Нет», — сразу же отказался король Кманта. «Первый удар империи Фигрид будет нацелен на Раник. Это у тебя с ними сложные отношения, а у нас нормальные. После твоих немыслимых требований Тамолу и Кманту нет никакого резона защищать Раник. Так что, вернемся к обсуждению территориальных претензий». «Ну, как угодно», — развел руками Михаил. «Я же хотел как лучше для вас. У вас ведь большие потери в Ишибах». Торг, именуемый переговорами, продолжался целый день. Стороны спорили до хрипоты, ужасно устали, но к вечеру выработали образец соглашения. По нему Раник получал контроль над 2 провинциями Тамола и 2, Кманта, включая выход к морю. Плюс, договор об обоюдной выдаче мятежников. Но, в свою очередь, король Нерман обязался поставить по 200 амулетов Террата каждой из стран после того, как его знамена поднимутся над приобретенными городами. Без последнего нельзя было обойтись. Оба короля на определенном этапе переговоров удивительно заупрямились. Пришлось пообещать им пряник. Возможно, что и Гношт и Раст спорили бы еще дольше, но их утешала мысль о том, что все потери могут оказаться лишь временными. Империя Фигрид грозной тенью нависла над Ранигом и лично королем Нирманом. Только слепой мог не заметить, куда идут дела. Шпионы Кмонта и Тамала, находящиеся в Фигриде, сообщали, что у южной границы империи происходит непонятное перемещение войск. Возможно, его величество император Муканд загодя готовит удар. После трудных переговоров Нирман не пошел отдыхать, а направился к принцессе Анелии, сестре короля эльфов. В последнее время он посещал ее очень часто, улучая любую минутку, чтобы зайти к ней. Иногда они даже не приближались друг к другу, когда Михаил слишком уж спешил. Он просто открывал дверь, махал ей рукой, говорил что-то и исчезал. Принцесса благосклонно воспринимала эти знаки внимания, несмотря на то, что в ее голове царил хаос. Ей было очень трудно выработать правильную стратегию действий в этих условиях. С одной стороны, для нее абсолютным приоритетом обладали нужды эльфов, с другой стороны, Нирман как-то незаметно стал дорог для нее. Она даже не видела границ своих симпатий к королю и изо всех сил пыталась понять, как нужно действовать, чтобы одновременно угодить и чувствам, и долгу. На этот раз король подошел к дверям дома, в котором поселили принцессу, и тихо постучал. Было уже поздно, Анелия могла спать, поэтому такой стук не разбудил бы ее. Михаил принципиально не пользовался щупом, чтобы определить, что делает принцесса. Подсматривать за своей невестой он считал не совсем благородным занятием, не подобающим королю. «Входи», — раздался знакомый голос. Анелия не спала и сразу же поняла, кто ее хочет видеть. Он толкнул дверь и вошел внутрь. Помещение, занимаемое принцессой, казалось более уютным, чем изба для переговоров. Возможно, потому, что скамьи были покрыты дорогой тканью, а на столе стоял золотой амулет-ночник. Светильник, который казался двухфункциональным амулетом, безделушка, выполненный в форме распускающейся лилии, был очередным королевским подарком для Анелии. Михаил его припас загодя и вручил только недавно. «Приветствую, твое высочество», — улыбнулся король, подходя к невесте, «все получилось». Они согласились. «Теперь дело в шляпе». «В чем дело?» — не поняла Анелия. «В шляпе. Впрочем, неважно. Так говорят в другом месте. Просто перевел автоматически. Нам отдают 4 провинции, включая Эктерн. Чувствую, скоро придется строить флот». Ее высочество совершенно не поняла первую часть фразы, а вот вторую поняла отлично. «А много ли в новых землях лесов?» – спросила она. Ее вопрос был очень важен для эльфов мужского пола. Каждый из них должен обладать своим рейном, определенным участком леса. От размеров этого участка зависело не только эмоциональное состояние эльфа, но и здоровье, а также способность к воспроизводству. «Достаточно», — ответил Михаил. «Провинция Нертинг, которая отходит к нам от Тамала, почти целиком состоит из лесов». Король остановился от принцессы в 2 шагах. Она подошла еще ближе и стала гладить его рукой по груди. «И ты позволишь эльфам там поселиться?» «Конечно, мы ведь договорились об этом, твое высочество. Но кому они тогда будут принадлежать? Тебе или моему брату, чьими будут подданными?» Вопрос был очень важен, но не застал Михаила врасплох. Он уже имел кое-какие идеи на этот счет, и теми, и теми. «Я потом объясню более подробно», — сказал король, заключая принцессу в объятия. «Поверь, твой брат не будет в обиде. Прежде у них было очень мало времени на личные отношения. Какие-то дела постоянно отвлекали Михаила. Теперь же он надеялся, что все позади. Договор заключен начерно, обещания получены. Военные действия против Тамала и Кмонта не ведутся. Что может быть еще срочного? Похоже, что ничего». Король ошибался в своих предположениях. На этот раз он провел у принцессы около четверти часа, как в дверь забарабанили. Щуп помог определить, что там находится и шип королевской охраны Тунрат. «Это опять к тебе?» – удивилась принцесса, поднимаясь с кровати и набрасывая на себя один из своих халатов, в изобилии висевших поблизости. Несмотря на то, что Анелия принадлежала к категории тех, кто любит принимать участие в военных действиях, она не изменяла женским привычкам и возила с собой обширный гардероб. Если ситуация позволяла, конечно. «Мне самому интересно, что на этот раз у них произошло», – пробурчал король. Ему было жаль, что он больше не может любоваться обнаженным телом Анелии, нет ни минуты покоя. Однако он понимал, что сетовать на отсутствие покоя не следует. Михаил сам выбрал свою судьбу, когда объявил себя наследным принцем. Ему было известно, что хороший правитель не имеет права на отдых, особенно в условиях абсолютной монархии. Король надеялся на то, что когда все успокоятся, большую часть задач можно будет переложить на плечи канцлера и советников. «Что там случилось, Тунрат?» – спросил Михаил через закрытую дверь. Он не был одет и считал, что успеет это сделать, если новости потребуют его немедленного участия. «Прибыл гонец из Парма, Твое Величество. У него срочное донесение. Он требует немедленной аудиенции. Он не может подождать до утра», — поинтересовался король с неудовольствием в голосе. «На свитке подпись казначея Ксара, Твое Величество. Лично в руки короля и открыть немедленно. А кто гонец?» «Капитан Иртинг». «Интересно», — произнес король. «Капитан Иртинг состоял в гвардии и занимался охраной дворца. В столице должно было произойти нечто из ряда вон выходящее, если канцлер и казначей отправили такого гонца. Пусть идет сюда, капитан», — закричал Тунрат. Тот, видимо, находился неподалеку и ждал ответ короля. Михаил взял один из халатов принцессы и завернулся в него, после чего открыл дверь. Иртинг, красавчик и остроумец, очень популярный в светских кругах Парма и пользующийся огромным успехом у высокородных дворянок, сменил Камина на салонной должности женского любимца. Капитан пользовался полным доверием командования. Еще бы, он, младший сын небогатого роникского дворянина, был десятником в отряде наемников Танера. Этот отряд составил костяк будущей армии принца Нермана. Капитану удалось не утратить своей щеголеватости, несмотря на то, что быстро преодолел большое расстояние. Он почти даже не запылился. Иртинг отдал королю честь и протянул свиток. Михаил принял его и, подтянув поближе щупом светильник, до этого стоящий на столе, принялся читать. Последние события оказали на него большое влияние. Он сражался и побеждал, нес потери и отступал, совершал рейд по вражеским тылам, постоянно находился наготове к разным неожиданностям. Именно поэтому король воспринял содержимое свитка относительно спокойно. «Тебе известно, о чем речь?» – спросил он у капитана. «Догадываюсь, Твое Величество. Говори об Имис, которые в Парме». «Имис, являющиеся ишибами, обученными специальным образом владению оружием так, что могли поразить практически любую защиту, представляли из себя нешуточную угрозу не только для обыкновенных ишибов, но и для великих. 12 имис, обосновавшихся в столице Ранига, были способны на многое, включая и штурм дворца. Король это отлично понимал. Где они сейчас? Предполагаю, что в доме Гируна Пилана, посла Фигрида. Тунрат, собирай штаб. Через 10 минут все должны быть здесь. Капитан, жди дальнейших распоряжений. Слушаюсь, Твое Величество», — два королевских собеседника ответили одновременно. «У нас большие проблемы, Твое Высочество», — Михаил вернулся к принцессе, — «придется одеваться. Что-то подсказывает мне, что из одной войны мы можем угодить прямиком в другую». Анелия нисколько не была встревожена этим заявлением. Сбрасывая с себя халат и направляясь обнаженной к привычной для нее мужской одежде, она сказала с нескрываемой иронией в голосе: «Твое Величество оградил меня, слабую женщину, от сражений. Надо полагать, что теперь мне нужно думать не о войне, а о домашнем хозяйстве». «Я не запрещал думать о войне», — улыбнулся Михаил. «Твое Высочество вправе думать о чем угодно. Поэтому ничто не может помешать тебе принять участие в работе штаба, как и прежде». Штаб, собравшийся ровно через 10 минут, кроме короля и принцессы, состоял из трех великих ишибов Аграла, Парета и Йенера, двух генералов Ранела Ферина и Камина Каретта, а также трех полковников Маэта Ферина, Танера и Торка. Еще один член штаба находился далеко и не мог поучаствовать в его работе. Это был король эльфов Мирит, союзник Ранига и брат Анелии. Вообще же, у охраны дворца есть возможность отбить внезапное нападение 12 имис, если оно последует, — поинтересовался король после того, как штаб был введен в курс дела. «Внезапное, сомневаюсь», — ответил Камин. «В столице осталось слишком мало ишибов. Но если будут точно знать, где и когда, то шансы есть. Наши союзники-эльфы уже рядом со столицей», — напомнил Ферин-старший. «Это хорошо», — сказал король. «Очень хорошо. Но, кто как считает, в чем смысл появления имис в Парме, особенно учитывая их дипломатический статус?» «Скорее всего, они, те, кто принимает решения на наш счет», — сказал Парет. «Великий Ишип уже успел привести себя в полный порядок со времени последнего сражения. Его волосы были завиты, халат смотрелся безукоризненно, а пальцы, украшенные множеством перстней, выглядели очень ухоженными. В этом цель их дипломатической миссии. Нельзя ли объяснить подробнее?» — переспросил Ранел Ферин. Король кивнул головой. Было непонятно, Присоединяется ли он к просьбе своего генерала или согласен с выводами Парета? Изволь, согласился Парет, зачем нужны еще дипломаты, если посол Фигрида у нас и так есть? Обычные не нужны, конечно, а вот военные дипломаты, да, допустим, император дал им серьезные полномочия, в том числе и для объявления войны. Это очень удобно. Объявляют войну и сразу же нападают. Понятно, что первой целью будет король. Его величество представляет опасность большую, чем вся наша армия. Думаю, что император Муканта сознает это. А да, согласился Камин, короля они убьют в первую очередь. Ну спасибо, ответил Михаил, вы умеете воодушевить. Тогда нужно первым делом спрятать короля. Ровный голос принцессы никого не мог обмануть. Раньше за ней предложений, направленных на заботу о Нирмане, не наблюдалось. Да и вообще предложений такого рода. Всем было отлично известно, что Анелия без всяких колебаний отправляла своих любовников и женихов на верную гибель ради долга и чести. Ее чести и ее долга, не их. «Подождем пока что меня прятать», — с улыбкой произнес Михаил. Он оценил фразу принцессы. Она ему очень понравилась, не будем забывать о том, что их также может привлекать свиток, в котором заключены тайны многих амулетов. Лишь несколько человек из окружения его величества знали, что никакого свитка не существовало, что это выдумка для того, чтобы ловить на нее шпионов. Но, пожалуй, только верховный Иши-Парал точно знал, откуда берутся новые амулеты, их создает сам король. «Они поступят так», — сказал Камин, — «сначала объявят войну, потом нападут на короля, а потом попытаются захватить свиток». «Почему именно так?» — удивился Арал. «Свиток же очень ценен, его нужно захватывать в первую очередь». «Нельзя, если они не желают прослыть ворами», — пояснил главный полицейский, временно исполняющий функции обычного армейского генерала, «никто из них не захочет бросить тень на императора. Поэтому сначала будет объявление войны, потом, король, наш король, фигура, прямо скажем, сильная и таинственная, а император Мукант, не идиот и идиотов на службе не держит». С чего начались все проблемы? Со свитка или с короля? Кто вообще сказал, что свиток существует или лежит в том месте, которое всем известно? Если у них в руках будет некий свиток, из которого еще нужно извлечь пользу, а король останется жив, то это мало что решает. Совсем другой расклад, если король мертв, тогда что может остановить могущественную империю от того, чтобы взять то, что ей захочется? Ничто и никто. Лучше напасть на них первыми, сказал Маэт. Он был молод, горячий, постоянно рвался в бой, или вышвырнуть из столицы. Это невозможно. Покачали головами оба генерала. Если напасть на послов империи, то получится, что мы объявили ей войну, терпеливо объяснил король своему молодому полковнику. Мукант этого не простит. Но они же все равно нам войну объявлять собираются. Какая разница, твое величество? Удивился Маэт. Есть разница. Собираются, это одно. Но пока что не объявили ведь, это совершенно другое. Но мы же не можем терпеть в столице 12 мисс. Это же опасно. Словно жонглировать заряженными гранатами. Могут рвануть в любую секунду. Молодой Фирин выглядел растерянным. Он оглядывался по сторонам, словно ища поддержки. И, надо сказать, он ее находил. Трое великих ишибов кивнули в ответ на его фразу. Им, долгоживущим и могучим, совсем не нравилась мысль погибнуть вследствие неожиданного нападения. «Чем опасны имис?» – спросил Михаил, обращаясь, прежде всего, к Парету и Янеру. «Только лишь внезапностью», – ответил Парет, – «с ними трудно сражаться в городе или, например, в лесу. Зато на открытой местности, в чистом поле, они не смогут навредить великому Ишибу. Если он, конечно, предупрежден, имис даже близко не сумеют подойти. Да, тогда получается, что их нужно убирать из Парма», заключил король, но как, у кого-нибудь есть предложение, как это сделать, не оскорбив их и не напав на них? Хитроумный Камин, на которого был устремлен взгляд короля, покачал головой. На лицах остальных тоже отражалось недоумение. Высказалась лишь принцесса. Незаметно отравить, а во всем обвинить посла Фигрида, предложила она, не думаю, что он их любит, ведь они у него наверняка забрали полномочия. Это слишком радикальный метод, отказался король. Мы все равно встаем перед угрозой войны. Сначала смерть племянника императора от руки Маэта, потом убийство Мельса на территории Фигрида, а если еще и имис будут отравлены, то нашей репутации уже ничто не поможет. Зато 12 врагами меньше, пожала плечами прекрасная Анелия. Ее кровожадность никого не удивляла, Все к этому привыкли, а вот к потрясающей красоте принцессы привыкнуть было трудно. Даже Михаил тайком любовался своей невестой. «У кого еще предложение?» – поинтересовался король. Ответом было лишь молчание. «Это потому, что вы все думаете в терминах насилия, политики или интриги», – высказался он, – «шире нужно смотреть. Помимо этого еще есть кое-что». Фраза была непонятной. Множество недоуменных взглядов обратились на короля. Да законы есть. Он не стал держать подданных в неведении. Законы. И сейчас мы один из них напишем. Камин не смог сдержать улыбку. Главный полицейский самым первым понял, что затевается. Торг, возьми-ка чистый свиток и перо, сказал король, пиши. Указ о запрещении пребывания имис, не подчиняющихся Раникской короне, в столице Ранига и других городах без специального разрешения ввиду потенциальной опасности для ишибов, верных короне. Михаил считал, что бюрократия – великая вещь, если ей правильно пользоваться. Закон, есть закон, даже состряпанный на скорую руку. Имис не смогут почувствовать себя оскорбленными и будут вынуждены либо покинуть столицу, либо объявлять войну. Королю очень хотелось надеяться, что до последнего не дойдет. Но Маэт был прав, терпеть в столице имис – это все равно, что испытывать новое оружие на себе самом. Рано или поздно испытание остановится по причине отсутствия испытателя. Кроме нового закона были написаны еще два письма. Одно, с инструкциями к канцлеру Иксару, а второе, с просьбой к королю эльфов оставить в распоряжении властей Парма сотню ишибов, а с остальными, немедленно двигаться к ставке. Все документы передали капитану Иртинку, с которыми он немедленно отбыл обратно. Офицер отказался от отдыха и предложенной ему замены. Когда члены штаба разошлись, король и принцесса снова остались наедине. Анелия осталась сидеть за столом, задумчиво вертя в руках светильник. После нескольких минут молчания она подняла голову и сказала, «Нам нужны собственные имис, твое величество». «Нужны», — согласился Михаил, — «и еще много чего. Если Фигрид даст мне пару месяцев спокойной жизни, то это поможет решить большинство наших проблем, а лучше, конечно, полгода. Разве Фигрид не собирается объявить войну со дня на день?» – спросила принцесса. «До появления имис я думал, что нет. Теперь, не знаю», – ответил король, – «мне бы очень хотелось переговорить с тем, кто их возглавляет, до того, как решение будет принято». Ксар пишет, что его зовут Шенкер, советник императора Шенкер. Глава 2. Измена. Измена – просто слово, отражающее личное отношение правителя к тому или иному обыденному вопросу. Ишиб философ, учитель короля Раста. «Мои люди сообщили мне, что в Парм вошли эльфы, господин советник, Гирун Пилан, посол Фигрида, стоял на тропинке в собственном саду. Перед ним на ухоженной лужайке тренировалась группа имис под наблюдением советника императора Шенкера. Они вытаскивали из ножен мечи и делали простейший выпад. Медленно, очень медленно. Советник внимательно следил лишь за изменением обо в своих подчиненных. Вот как, и сколько их. Шенкер, черноволосый худощавый мужчина с равнодушными глазами, отвлекся от наблюдения за тренировкой и взглянул на собеседника. Около сотни, но было больше, гораздо больше. Остальные остановились у стен Парма, а затем куда-то ушли, возможно, к королю Ранига. «Мы предполагали, что к этому все движется, господин посол», — голос советника был столь же безэмоциональный, как и его взгляд. «Нерман заключил с эльфами союз. Теперь у него есть ишибы, которых не доставало ранее. Эльфы плохие солдаты», — хмыкнул Гирун. «Они плохо проявили себя ранее, это верно», — согласился Шенкер, — «но тогда у них не было Нермана. Слабая армия Ранига в одиночку разгромила объединенные силы Тамала и Кманта. В этом заслуга лишь нового короля. Я бы не стал недооценивать эльфов у него на службе. Господин советник, позволь поинтересоваться, каковы твои планы насчет Ранига?» — прямо спросил Гирун. «Предполагаю, что ты объявишь войну». «Возможно, господин посол, я склоняюсь к этому. Мне нужно еще несколько дней, чтобы принять окончательное решение. И очень бы хотелось увидеть короля. Да, он интересная личность. С ним любопытно разговаривать. Я не знаю, какие планы у его императорского величества насчет Нермана, но рекомендовал бы сохранить ему жизнь. Уверен, что император прислушается к словам своего уважаемого посла». Слова Шенкера были столь бесстрастны, что Гирун, заподозривший иронию, отверг это предположение. «А что мы будем делать со свитком, содержащим секреты амулетов?» Советник слегка пожал плечами. «Это может стать предметом торга. Если Нерман отдаст нам его добровольно и объяснит, как им пользоваться, то, скорее всего, войны не будет. Зачем она тогда? Услышите слова Михаил, он бы горько пожалел о том, что никакого свитка не существует. Даже более того, возможно, предпринял бы попытку соорудить нечто невразумительное, напоминающее таинственный свиток, и отдать эту липу императору Муканту в обмен на временную передышку. Об этом, по сути, я и собираюсь с ним поговорить в ближайшие дни, закончил свою фразу советник. Увы, ни Шенкер, ни Гирун, ни даже король Ранига не подозревали, что будущее у этих планов сомнительное. Тот факт, что канцлер и казначей получили инструкции Михаила, а сотня эльфов вошла в город, уже сыграл свою роль. Дальнейшие события планированию не подлежали. На дорожке сада показался еще один человек, одетый в красно-зеленую форменную куртку. Это был слуга Гируна Пилана, а сочетание красного и зеленого представляло из себя его фамильные цвета. Слуга бежал. «В чем дело?» – спросил посол с легкой тревогой, когда тот приблизился. Обычно его люди не бегали по дому или саду. «Господин!» Прибыл гонец от его высочества канцлера Ларна. У него срочное послание. То, что Урларн превратился в его высочество, объяснялось очень просто. Михаил, не мудрствуя лукаво, уравнял системы дворянских и государственных званий. Так, должностные лица страны автоматически получали привилегии дворян различных уровней до тех пор, пока занимали свои посты. Например, королевский канцлер приравнивался к принцу, а королевский казначей – к Далле. Одной из причин подобного нововведения было желание короля ослабить позиции дворянства, постепенно приучая всех к мысли, что чины и титулы приходят не только по наследству. Кроме того, этот подход в большой мере облегчал общение должностных лиц и высших дворян. В случае с канцлером Ларном его мелкий титул «Ру», который соответствовал примерно баронскому, если переводить на земной манер, уже мало что значил. На первый план выходила должность. Король решил, что канцлер равен принцу и точка. «Я сейчас приду», — сказал Гирун советнику, — «посмотрю, что там». Шенкер кивнул, возвращаясь к своему занятию, наблюдению за отклонениями изменений Абафат канона. Именно в точном следовании инструкциям заключался секрет мастерства Имис. Даже самые опытные бойцы не брезговали ежедневным отрабатыванием простых движений, но сопровождающихся правильной поддержкой Аба. Когда сражаешься с ишибами, то от одного единственного удара нередко зависит все. Он должен быть безупречен, чтобы мгновенно взломать защиту врага. Посол вернулся через несколько минут, демонстрируя советнику озадаченный вид и свиток, зажатый в руке. Шенкер одним взмахом остановил тренировку. Гирун выглядел слишком уж растерянным. «Что случилось, господин посол?» – осведомился советник, когда тот приблизился. «Это самое странное послание, которое я получал за последнее время», – пробормотал тот, подписано канцлером. «Он утверждает, что в Раниге существует закон, по которому имис для пребывания в столице требуется специальное разрешение». «Что-что?» – переспросил Шенкер. «Закон?» – и, не выдержав, расхохотался. Привычное равнодушие изменило ему. «Браво!» – сказал он, быстро успокоившись. «Теперь я уважаю Нермана еще больше. Но какая скорость! Великолепно сработано! Ты полагаешь, что этот закон появился недавно?» — поинтересовался посол. «Конечно, вчера или даже сегодня, иначе канцлер немедленно бы проинформировал нас. Закон появился сразу же, как только королю стало известно об имис в столице. Просто блеск. Вместо того, чтобы угрожать нам или даже напасть, вот так заставить нас сделать ход первыми. Или война, или вон из столицы. А эта сотня эльфов и шибов уже наверняка оцепила королевский дворец. На всякий случай. Великолепно. Что случится, если вы не покинете Парм?» — задумчиво спросил Гирун. «Правильный вопрос», — похвалил посла советник. «Считаю, что нужно проверить. Думаешь, они решатся на применение силы? Но мой дом точно не будут штурмовать. Это исключено. Понятно, что никто не осмелится напасть на особняк фигридского посла», — слегка усмехнулся Шенкер, — «но не можем же мы сидеть здесь безвылазно. Получится, что стоит сделать только шаг на улицу, и мы – преступники. Поэтому очень интересно, что они ответят, если мы откажемся подчиняться». «Я уже получил однажды ответ по сходному вопросу от короля Нермана», — вздохнул Гирун, — «по поводу рабов. Он мне прямо заявил, что рабов на улицах Парма не потерпит. Сказал, что в моем доме может жить кто угодно, но как только они выйдут из него, то превращаются в свободных людей. Идиотская ситуация». «Да, тогда их освобождение было правильным решением», — заметил советник. «Пришлось. Опутал их долгами, пригрозил всеми карами и дал свободу. Плачу им кое-что, конечно, чтобы не вызывать нареканий. Чем только не приходится жертвовать ради политики. Любопытные тут у вас вещи происходят, сказал Шенкер, но вернемся к нашему вопросу. А именно, проверим, насколько канцлер и этот казначей, похожий на одного моего знакомого, могут действовать самостоятельно. Что они предпримут в отсутствие короля? Посол одобрительно кивнул. Вопрос был очень важен. По сути, он сводился к тому, способны ли люди Нермана на проявление инициативы или нет. Если нет, то получается, что все зависит лишь от короля. Он принимает решения, он же следит за их выполнением. Если так, то его величеству можно только посочувствовать. Он загонит себя, несмотря на способности Ишиба. И даже если нет, то ни за что не сможет сражаться на 2-3 фронта. Способность к подбору талантливых и инициативных заместителей не всем дана. Даже у самого сильного монарха может быть слабость. «Ну что же», — произнес Гирун, — «тогда я отвечу канцлеру, что не совсем понимаю, что он имеет в виду под словом «имис». Пусть даст исчерпывающее определение, а мы сравним, подходит это определение под тех людей, которые гостят в моем доме, или нет». «Неплохо», — похвалил посла советник, — «посмотрим, что они скажут. И самое главное, как быстро скажут. Время имеет значение». «Да, отправлю ответ немедленно». Советник распорядился возобновить тренировку. Ими стратили несколько часов в день на поддержание хорошей формы, а в дни, когда было нечем заняться, все время посвящалось именно тренировкам. Шенкер неукоснительно следовал этому принципу и тщательно следил, чтобы его подопечные не отлынивали. Гирун Пилан, напротив, очень любил проводить досуг в праздности. Отправив канцлеру издевательское послание, он слегка подзакусил, выпил немного вина и собирался уединиться с одной из служанок, бывших рабынь, но его намерения так и остались неосуществленными. Им помешал очередной гонец от Урларна. Посол Фигрида был очень удивлен тем, что канцлер отреагировал настолько быстро. Не прошло и получаса, как гвардеец в синем доспехе доставил ответ. Приняв свиток из рук гонца, Гирун внимательно прочитал послание, и его губы сложились в тонкую прямую линию. Как и многие люди, любящие издеваться над другими, издевательств над собой он не выносил. «Вы свободны, капрал», — сухо сказал посол, — «ответ я передам с собственными людьми». Гирун спешно покинул комнату для приема посетителей и отправился к советнику, чтобы поделиться с ним новостями. Шенкер, в очередной раз увидев спешащего к нему Пилана со свитком в руках, снова прервал тренировку. «Что случилось, господин посол?» — спросил он. «Неужели канцлер ответил?» — ответил, господин советник. «Да еще как! Вот послушай, я зачитаю». И Гирун подчеркнуто спокойным голосом принялся декламировать текст, написанный канцлером. «Уважаемый господин посол, в ответ на твою просьбу дать определение слова «имис» спешу ее удовлетворить. По мнению Роникской короны, «имис» — обобщающее понятие, включающее в себя 12 ишибов, вошедших 2 дня назад в Парм через северные ворота между 2 и 3 часами пополудни под предводительством советника Шенкера. Чтобы сделать определение слова «имис» как можно более полным, прилагаю перечень имен остальных 11 ишибов. Однако, советник выглядел удивленным, похоже, что они переиграли нас. Какое определение, и не подкопаешься. Но откуда у них информация об именах? Это как раз ясно, угрюмо пробормотал посол. Подкупили кого-то из моих слуг. Очень хочу знать имя этого болтуна. Узнать просто. Нужно только понять, кто из них внезапно разбогател. Шенкер снова говорил безэмоционально, что там дальше в послании. Далее еще хуже, сообщил Гирун, если в течение 4 часов означенные имис, подпадающие под искомое определение, не покинут Парм, то с прискорбием буду вынужден сообщить о грубейшем нарушении закона Франига его величеству императору Фигрида. Более того, весть об этом разошлю соседним правителям, включая королей Тамала и Кманта, пользующихся гостеприимством короля Ранига. С уважением, канцлер Урларн. Они нам не угрожают? Спросил Шенкер. Не собираются применять силу? Эх, господин советник, вздохнул посол, они нам именно что угрожают. И лучше бы обещали применить силу. Я не совсем понимаю. Дело в том, что ты, уважаемый Шенкер, советник по военным вопросам, начал объяснять Гирун, а я в политике уже много лет и вижу, к чему все идет. К чему же, господин посол? Я не знаю, это король рекомендовал канцлеру или канцлер сам с казначеем до такого додумались, но если вопрос перейдет в область жалоб, то нас просто смешают с грязью. представит дело так, что его величество Мукант специально посылает во все стороны ими с заданием нарушать законы королевств, пользуясь дипломатической безнаказанностью. Может, еще что-то добавит. Я вижу, чем все закончится. Эти канцлеры-казначей, похоже, хитрые бестии. Под стать своему королю. Гирун действительно ясно понимал, к чему это может привести. Если разговор перешел в область официальных жалоб, то позиции посольства были проигрышные. Он сам на месте канцлера мог бы сделать многое, чтобы еще больше ухудшить ситуацию. Например, кого-то убить и свалить на Имис, находящихся незаконно в Парме, что-то разгромить и тоже свалить это на Имис, да мало ли что можно придумать. Получится, что во всем виноват император, спросил советник. Было видно, что этот вопрос его волнует. Честь императора, прежде всего, это непреложный закон для Имис. Для Гируна же непреложным законом было хорошее состояние его карьеры. А сейчас вся эта история очень скверно выглядела. Посол подозревал, что в случае чего честь императора будет спасена за счет головы его, Пилона, или советника. Шенкера было не жалко, а вот своей карьерой рисковать не хотелось. «Господин советник», — начал Гирун, — «позволю заметить, что у нас сейчас есть только два выхода. Либо ты объявляешь войну Ранигу от лица империи, либо покидаешь Парм. Выходит, мы вернулись к тому, с чего начали», — задумчиво произнес Шенкер. Гируну очень хотелось знать, будет ли война и какие именно инструкции получил советник от императора. В случае войны ему придется покинуть свой дом в Парме, к которому он так привык. Посол вообще привязался к столице Ранига в ее нынешнем виде. Она стала чище, красивее и, как подозревал Пилон, Нирман отнюдь не закончил ее улучшение. «Я отправляюсь к королю Ранига», — решил Шенкер, — «поговорю с ним». Очень мудро, — поддержал его Гирун. Рестент, приближенный его величества Мирета, короля эльфов, не чувствовал себя счастливым. Ему уже было много лет и он помнил лучшие времена. Тогда эльфы были многочисленны, владели огромными лесами и снисходительно относились к людским владыкам. В абсолютной памяти Рестента хранились великолепные балы, эльфийские красавицы, состязания и шибов, мощь и роскошь, сгинувшие во тьме лет. Он плохо относился к своему королю, но тщательно скрывал это. Всем его друзьям было известно, что именно Мирит не смог противостоять нападению людей. Король проиграл большинство существенных сражений. Проиграл все, что можно. Когда Рестент и его единомышленники обсуждали это, то оказывались в плену гнева, несмотря на то, что прошли десятилетия. Их не волновали факты. Они не принимали во внимание превосходящие силы людей, не думали о том, что именно благодаря королю эльфы сумели выжить и сохранить хоть что-то. Но, с другой стороны, Рестент не разделял и воинственность принцессы. Ему не хотелось все время сражаться, иногда и по делу, да, но не все время. Эльф считал, что и сейчас дела идут куда-то не туда. Оба, и король, и его сестра, похоже, заключили очень странный союз со странным правителем. Все выглядело так, словно Раник собирается поглотить остатки когда-то могущественных эльфов. И король даже рад этому. Рестента такая ситуация не устраивала. Ему было тем более удивительно, что непримиримая принцесса поддерживала этот союз. Эльф полагал, что соглашения с Ранигом вредны и опасны. Король Мирит ничего не знал о тайных переживаниях своего приближенного, поэтому с легкой душой назначил его командиром сотни, отданной в распоряжение канцлера. Рестент смог смириться с тем, что оказался под началом человека и даже не ишиба. В конце концов тот был равен принцу. Необычная ситуация, но эльф принял ее. Однако когда канцлер ввел его в курс дела и объяснил, что в Парме присутствуют Имис, этого Рестент уже не смог вынести. Имис очень неплохо проявили себя во время большой войны. Естественно, сражаясь на стороне империи Фигрид, к ним у Рестента были личные счеты. Благодаря Имис он лишился своих братьев и сына, а имя Шенкер было ему хорошо знакомо. Рестент не верил в будущее эльфов в принципе, поэтому уже давно ощущал себя дичью, загнанной в ловушку. А у такой дичи одна цель – подороже продать право на жизнь. Надо сказать, что у него было много единомышленников. Как из числа равных ему, так и из числа зависящих от него. Никто из них не собирался устраивать активный заговор против короля, но лишь по той простой причине, что им было неясно, что потом делать с властью, которой практически нет. Ситуация была запутанной, и путаница царила не только в обществе, но и в некоторых головах, порождая временами не совсем нормальное поведение. Вот и сейчас жажда мести обуяла эльфа. Будь королевская власть и вера рестента в будущее своего народа посильнее, а мотивы для мести послабее, возможно, все обошлось бы. Но он не уважал короля, не допускал, что ситуация может улучшиться, и очень сильно хотел поквитаться с ненавистными Эмис. Эльфу очень повезло. Лоран поручил ему проследить за тем, как Эмис будут покидать Парм. Рестент с воодушевлением принялся за дело. Прежде всего, он отобрал 30 надежных эшибов из числа эльфов. Остальные остались нести охрану королевского дворца. Затем затребовал 2 взвода солдат в амулетах Тирата, якобы для предотвращения возможных инцидентов с участием мирных жителей. Урларн удивился этому, но солдат выделил, предполагая, что они нужны для того, чтобы эльфы могли через них общаться с населением, не привыкшим к новым союзникам. Рестент поставил 1 взвод солдат у северных ворот, а другой у западных, рассудив, что ими сдвинутся либо домой, либо к ставке королей. И, разумеется, приставил к дому Гируна Пилана своих наблюдателей. Вскоре, по завершению переписки посла Фигрида с канцлером, один из эльфов доложил, что ими покинули особняк и движутся по направлению к западным воротам. Рестент понял, что они, скорее всего, идут к ставке, но для него это не имело никакого значения. В полноценный союз между Ранигом и собственным королевством он не верил, наоборот, полагая, что эльфам пришел конец в любом случае, а судьба Ранига его вообще не волновала. Быстро переместившись со своими 30 ишибами к западным воротам, Рестент стал ждать. Большая часть его подчиненных обладала амулетами Тирата, но не все. Михаил, отправляя короля эльфов за армией, еще не вполне доверял новым союзникам, поэтому не предоставил достаточное количество амулетов, решив обойтись примерно половиной. Мирид же, рассудив, что недостающие амулеты он получит в расположении армии Нирмана, оставил в столице тех эльфов, значительная часть которых имела амулеты и привыкла к ним. Если бы Шенкер передвигался достаточно быстро или в последние минуты изменил свои намерения и двинулся к северным воротам, ничего бы не произошло. Но Имис никуда не торопились и с пути не сворачивали. И вот, примерно в полдень, 12 фигридских воинов подошли к западному выходу из Парма. Если советника и удивило большое скопление солдат около ворот, а также встречающиеся то тут, то там ишибы, то он не подал виду. Шенкер не опасался нападения. Зачем это Ранигу? Королю Нирману, наоборот, выгодно было тихо и мирно выпустить его из столицы. Однако, несмотря на эти рассуждения, советник не терял бдительности, потому что вообще ее никогда не терял. Ему не требовалось много времени, чтобы, правильно оценив ситуацию, вступить в сражение или бежать, сочтя схватку нецелесообразной. Поэтому когда Шенкер, находящийся уже рядом с воротами, услышал чей-то крик, ими столько что убили ишиба, то не стал удивляться. У него просто не было времени на проявление чувств. Но зато советник успел произнести к бою, прежде чем на ими сбросились многочисленные нападающие в халатах. Возможно, если бы Рестент не так спешил, то смог бы придумать менее дурацкий предлог. Но его действия находились на грани импровизации и не могли быть полностью запланированными. Часть улицы перед воротами, на которой стояли Эмис, мгновенно наполнилась огнем. Не дожидаясь, пока пламя схлынет, в него стали нырять эльфы, направляемые Рестентом. Их цель была проста – прикоснуться к противнику, чтобы наверняка, а то и навечно, вывести его из строя. Но Эмис, сгруппировавшись и ощетинившись оружием, мало кому предоставили такую возможность. Атака была плохо скоординирована. Фигридские воины быстро покинули зону огня, их тут же накрыла вторая волна пламени, но какой-то эльф помог врагу и разогнал огонь воздушным ударом. Этот удар частично достиг цели, поколебав построение Эмис, что позволило двум ишибам прорваться сквозь мелькающие клинки к одному из врагов, вырванному из строя. Эмис очень быстро перемещались. Ворота были закрыты, но дверь в них Рестент заранее закрыть не смог. Дежурный офицер категорически отказался это делать без приказа командования или явной опасности. Сейчас Эмис оказались в ситуации, когда со всех сторон наседали ишибы, а между воротами и сражающимися находился отряд солдат в амулетах Тирата. Будь у Эмис больше пространства для маневра, возможно, все сложилось бы иначе. Но в данной ситуации советник выбрал меньшее зло и пошел на прорыв к открытой двери. Воины Фигрида, сами неся потери, оставляли за собой шлейф из убитых ишибов. Однако чудесная скорость Эмис сильно снизилась. Им приходилось поддерживать раненых, напор эльфов был силен и внезапен. Однако сквозь солдат в амулетах тератаймис прошли как горячий нож через масло. Какой-то храбрый и инициативный стражник успел захлопнуть дверь, но это уже ничего не меняло. Потеряв пару секунд на то, чтобы снова открыть ее, имис вырвались за пределы Парма. Они не стали задерживаться около ворот. Напротив, прибавив скорость, начали стремительно удаляться. Эльфы бросились было преследовать врага, но оглянувшись назад и оценив свои потери, отказались от этой затеи. Улица была покрыта телами и шибов и солдат. Из 30 эльфов выжило лишь 14. Четверо имис остались на земле. Шенкер был без сознания, какой-то эльф ценой собственной жизни сумел прикоснуться к нему. Советника и еще двух раненых несли на себе оставшиеся на ногах пятеро имис. Офицеры Ироникский и Шип, дежурившие у ворот, сумели спастись и пытались прийти в себя. Они не могли понять, что произошло, но зато отлично помнили, что имис не нападали первыми. Рестент неистовствовал, его затея провалилась. Четверо погибших врагов против 16 трупов эльфов с хваленными амулетами Тирата, да еще при условии внезапного нападения, это нельзя назвать победой. К тому же, когда все закончилось, в голову Рестента вернулись мысли о том, как отнесутся к произошедшему король Мирит, а также Нирман, о котором ходили самые ужасные слухи. Эльф примерно представлял себе их реакцию, поэтому в его планы не входило дальнейшее пребывание в Парме. Убедившись, что среди ишибов, лежащих на земле, нет раненых, ими спотрудились, как обычно, на славу, Рестент собрал оставшихся эльфов и, ничего никому не объясняя, тоже вышел за ворота. Его путь лежал домой. Он полагал, что скоро будет совершенно неважно, что скажут или подумают оба короля. Рестент был уверен, что и Мирит, и Нирман сгинут в пучине войны с Фигридом. Его утешала мысль о том, что, по крайней мере, эльфы погибнут с честью, не растворяясь в одном из захудалых людских королевств. Глава 3. Новая страна. Методы борьбы за власть над захудалым городком и над могущественным королевством не отличаются. Один пармский попрошайка, только что захвативший хлебное место возле храма. Утром следующего дня после заключения договора с королями Тамалайкманта Михаил, как обычно, занимался государственными делами. Ему нужно было решить, что делать с двумя монархами, находящимися на его территории. Приглашать ли их в гости в столицу или сначала дождаться вестей об изгнании оттуда имис. Кроме того, король усиленно размышлял о том, как поступить в случае войны с империей. К ней, очевидно, он не готов, несмотря даже на помощь эльфов-союзников. У него было мало вариантов действий, но один из них, самый авантюрный, имел право на реализацию, или хотя бы на попытку. Михаил пригласил к себе Рангела Мирта, элегантного вора, оказавшего ему большие услуги. Разговор должен был быть совершенно секретным. Поэтому рядом с королем не было никого, даже принцессы. Он считал, что в такие дела никого раньше времени посвящать не следует. «Приветствую, Рангел, проходи», — обратился Михаил к вору, когда тот появился в дверях. «Приветствую, твое величество», — поклонился тот. Поклон, кроме дани вежливости королю, помог ему войти в низкую щель, именуемую дверным проемом. «Проходи, проходи, Уруфанект», еще более приветливо сказал король. «Уруфанект?» – переспросил тот. «Да, я жалую тебе довольно приличное поместье, в честь твоих заслуг. Вот возьми указ, и хочу, чтобы ты поменял имя. Конечно, в своем кругу ты можешь называться как угодно, но в высших слоях Ранига ты будешь Уруфанект, дворянин из провинции, который благодаря смелым проектам строительства крепости пользуется моим расположением. Крепости, твое величество. Я совсем не разбираюсь в крепостях, тебе это и не нужно. Думаю, что ты со своим опытом сможешь избегать скользких тем. В крайнем случае почитаешь кое-что, чтобы легенда выглядела достоверной. Как угодно твоему величеству, озадаченно сказал Мерт, хотя я очень благодарен за поместье и титул. Даже не мог себе представить. Полно, не будем об этом. Ты все честно заслужил. Потом, с течением времени, я сделаю тебя офицером. По строительной части... Конечно, все те, кто занимается проектированием крепости или еще чего-то, связанного с военным делом, получат офицерские звания, но об этом после. Теперь обсудим твои другие имена, твое величество, у меня будут и другие имена, конечно, Рангел, множество других имен, для каждой страны, свое, у твоего величества есть для меня задание, можно и так сказать, зависит от того, возьмешься ты или нет, но что нужно делать? Не тревожься, Рангел, убивать на этот раз никого не придется. Так, возможно, позаимствовать кое-что. Тогда я согласен, Твое Величество. Не торопись, сначала мы с тобой побеседуем. Да, Твое Величество, я весь внимание. Скажи-ка, что ты можешь позаимствовать, если говорить о размерах и массе? Ну, чем меньше, тем лучше, конечно, но крупную вещь тоже смогу. Вот помню, ГМ, прости, Твое Величество, ничего не помню. Продолжай. Идеальный размер и вес, те, с которыми сам смогу справиться. Помощники мне в этом деле не нужны, разве что на этапе подготовки. Понятно, но это я так, к слову. Ты слышал об императорской библиотеке в Фигриде? Да, во дворце Муканта. Твое Величество хочет, чтобы я туда пробрался? Она довольно хорошо охраняется. Но сможешь? Смогу. Хорошо. Рангел, я вынужден ввести тебя в курс дела, хотя, наверное, ты и так все знаешь. Сейчас сложилась такая ситуация, что у нас есть единственный опасный враг. Это Фигрид. Не знаю, будет ли война с Империей, но очень вероятно, что да. Поэтому твое задание будет состоять из нескольких частей. Во-первых, ты должен будешь прочитать в библиотеке тексты, касающиеся Имис. Наверняка они там есть. Или добыть сведения другими способами. Меня прежде всего интересует, как Ишибу нужно тренироваться, чтобы стать Имис. И можно ли от Имис защититься с помощью Аба. Во-вторых, мне нужно знать, что Фигриду известно об амулетах. Как вообще, так и о наших. Твое третье задание не будет столь понятным, как первые два. Я бы хотел, чтобы ты собрал как можно больше информации об императоре, а именно о том, чем он особенно дорожит, и можно ли это позаимствовать с целью дальнейших переговоров и торга. Даже не знаю, что это может быть. Возможно, какой-то предмет или животное или еще что-то. Твое Величество, получается, что мне придется провести в библиотеке много времени. Да, Рангел, предполагаю, что там есть специальное хранилище, где находятся наиболее секретные свитки. И оно, естественно, хорошо охраняется, скорее всего, Ишибами. Это выполнимо, Твое Величество. Особенно с тем амулетом, который у меня. Хорошо, может быть, я потом пришлю тебе еще кое-что из оборудования. А когда мне нужно отправиться? Чем скорее, тем лучше. Можешь даже сегодня вечером. У меня будут спутники, Твое Величество. Я дам тебе двоих Ишибов для связи со мной, а также спутницу. Но помни, ты будешь главным. Они должны подчиняться твоим приказам. Могу спросить, какую спутницу, Твое Величество? Она будет очень полезна. Просто незаменима во многих делах. Особенно в тех, которые требуют сбора информации. Это Мирина Фрорест. Выражение крайнего ужаса отразилось на лице Мирта. Он умоляюще вытянул руки к королю. Твое Величество, прошу, только не она. Ты даже не представляешь себе, Рангел, насколько Мирина может пригодиться. Пообщаешься с ней нормально и сам все увидишь. Никогда не основывай свое мнение на непроверенных слухах. Но у нее такая репутация. Это не важно, Рангел. Она работает на меня и окажет тебе существенную помощь. Ты можешь выдать ее за свою сестру. Я переговорю с ней. Почему за сестру, а не за жену, Твое Величество? Быстро спросил вор. Жена выглядит достоверней. Да, это так, но с сестрой возможность для маневра больше. Ты меня понимаешь? Да, Твое Величество. Кстати, о твоей личности. Для путешествия в Фигрид нужно подумать, как тебя будут звать и откуда ты туда прибудешь. Предлагаю одну из провинций, которые перешли ко мне от Тамала. Ты, мелкий дворянин, сбежавший от жестокого короля Нирмана. Мелкий, но богатый. Примерно так. Это возможно, Твое Величество. Тогда пройдешь в Фигрид через Тамол и все разузнаешь на месте. Имя себе выберешь сам и мне сообщишь. Да, Твое Величество. А в Фигриде у нас есть надежные люди. Не то, чтобы надежные, но люди есть. Во-первых, там и Аштей Манг. Манг исполняет обязанности нашего посла. Ему ни в чем не доверяй, он бабник и пьяница. А вот и Шип и Ашт достоин доверия. Он тебе поможет. Прислушивайся к его советам, но лишь в том случае, если они не касаются твоей профессии. Когда Маэт убил на дуэли племянника императора, то он, а также Яшт с Манком вернулись в Раник. Михаил тут же отправил Яшта и Манка назад. И Шип неплохо нейтрализовал непутевого тысячника в отставке. У короля не было других кандидатур на должность посла. К тому же, он твердо обещал Манку, что тот пробудет послом некоторое время. Не выполнить свое обещание Михаил не мог. Поэтому от Манка ничего не зависело, а в Иендерте, столица Фигрида, Всем заправлял верный Яшт. К тому же, Раник вообще испытывал кадровый голод. Ни в Тамале, ни в Кманте послов пока что не предвиделось. Кроме того, продолжал король, в каждом городе Фигрида присутствуют эльфы. Их трудно узнать, они наловчились маскировать некоторые черты своего раба. Так вот, эльфы тоже могут тебе помочь. Но помни, что доверять им особенно не стоит. Без нормального Рейна они достаточно слабохарактерны и вообще могут вести себя странно. Иногда даже очень странно и непредсказуемо. Ты понял суть задания? Да, твое величество. Украсть секреты Эмис, собрать информацию об амулетах и найти, есть ли слабость у императора Муканта. Правильно. Рангел, мне нужно что-то, что поможет выиграть войну. Я сам не знаю, что это. Я постараюсь, твое величество. Тогда все, если нет вопросов, то хотя вот еще что. Ты мне говорил, что не хочешь убивать. Это так, твое величество. А нет ли у тебя знакомого Ишиба, который не столь щепетилен, но одновременно с этим достоин доверия? Этот вопрос очень волновал короля. На него работал хороший вор, это так, но трон еще нуждался в человеке, который мог бы нести на себе бремя более грубых дел. Желателен тот, кто хорошо в этом разбирается. Твое величество имеет в виду кланы наемных убийц? Нет, вздохнул Михаил, эти не подходят. Я помню, как они пытались отравить меня в сцепре, а вместо меня чуть не отправили на тот свет Маэта. Не могу назвать это хорошей работой. Мне нужен кое-кто получше. У твоего величества ведь есть верные ишибы. Есть, но они вряд ли справятся. Насколько понимаю, хладнокровно спланированное убийство в мирное время отличается от убийств в ходе сражения. Конечно, они не откажутся, но будет очень печально, если их поймают. Везде требуются специалисты. Я понимаю, твое величество, тебе нужен кретент. А кто это? Это Ишиб, который служил еще твоему отцу, твое величество. А когда Мельс захватил трон, не нашел общего языка то ли с бинтерами, то ли с раунами, с каким-то могущественным семейством. Они попытались убить его. Он убил кого-то из них, потом скрывался. Его преследовали, но кретент почему-то не покинул страну. Вместо этого обратился к нашей среде и очень хорошо себя проявил, хотя был чересчур разборчив. В последние годы я ничего о нем не слышал, но думаю, что он жив. Он подходит. Ну, если твое величество заинтересован в квалификации убийцы, то лучшей кандидатуры не найти. А где он сейчас, не знаю, твое величество. Я с ним вообще был не очень хорошо знаком. А вот Аунитратин знает. Точно должен знать. А Аунитратин это кто? Глава пармского клана. Занимается, в основном, воровством и сводничеством. Где его искать? Мерт замялся. Твое величество ведь не собирается причинить ему вред, используя ту информацию, которую я дал. Рангел, мне до него и дела нет. Мне нужен этот твой кретент. А у Нета можно найти в трактире Золотой меч. Когда он обычно бывает там? Твое величество, бывает постоянно. Он им владеет. Трактирщик. Король задумался. Во всем это было что-то знакомое. Совершенная память Ишиба быстро подсказала ответ.